Глава 12. Игнат задумчиво смотрел на здание аэропорта. Когда стихиальная буря наконец успокоилась, от него остались одни руины. Здание стало еще одним хмурым памятником сверхчеловеческого могущества. К сожалению, пока что люди научились направлять свои силы лишь на разрушение. «Как это типично для человечества», — подумал Игнат, припомнив похожую судьбу многих великих открытий. «Сэр!» — отвлек его голос со стороны. Обернувшись, Игнат увидел медика с нашивками Терры на плече. Корпорация стремительно развивалась. Имея собственные силовые структуры, было неудивительно, что Терра обзавелась своими медиками, аналитиками, исследователями, и хаос знает, кем еще. «Мы стабилизировали ее состояние», — продолжил тот. «Женщина готова к погрузке в вертолет». «Она точно не умрет за время полета», — переспросил Игнат. Машинально он посмотрел в сторону. Там медики еще колдовали над Сандрой Хэмптон. Снайпер Терры, вооруженный крупнокалиберной винтовкой со специальными артефактными патронами, оставил ей сквозную дыру в боку. Однако даже эта рана не стала смертельной. «Будьте спокойны», — усмехнулся медик. «Уже через сутки можно будет выводить из комы». Игнат ощутил на себе чужое внимание. Повернувшись, он увидел, что от фургона с символикой корпорации к нему идет старик. Терровец буквально лучился довольством, словно сытый карп кои. «Ну, хоть и пострадало много аппаратуры», — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Игната. «Но все данные сохранены». «Вы удовлетворены отснятым?» — спросил Игнат. «Там достаточно материала для промо и прочей фигни». «Еще бы! Завязка, рост напряжения и эффектная концовка», — ухмыльнулся старик, не скрывая отменного настроения. «Хоть блокбастер монтируй. Уже скоро вы будете героем всей Земли». «Отрадно слышать», — кивнул Игнат. «Хотя в какой-то момент я едва сдержался, чтобы не нанести удар». «Я и сам забеспокоился», — почесал подбородок старик. «Но вы отменно хороши». «Ну вот и отлично», — кивнул Игнат. Он увидел, что им машут в приглашающем жесте, и кивнул старику. «Пойдемте, нам пора». «Ах, да!» — неожиданно спохватился тот. «Господин Мур хотел связаться с вами. Думаю, можно соединить вас уже в вертушке». Игнат кивнул. Они поднялись на борт вертолета с символикой Терры. На этот раз лететь предстояло на крупной машине явно представительского назначения. Игнат понял это, как только увидел богатый салон, похожий на компактный конференц-зал. Там их уже ждал работник, настраивающий оборудование для связи. «Здравствуйте», — произнес Игнат, едва увидев лицо Мура на мониторе. Директор не выглядел взволнованным, а значит, об исходе операции уже знал. «Игнат», — произнес он, — «рад, что у вас все вышло в лучшем виде. Это сильно укрепит наши позиции». «Наши позиции?» — переспросил Хасид. «Помните про законопроект о передаче нам мутных боевиков?» — спросил Мур. «Еще бы не помнил. Пришлось попотеть из-за него», — хмыкнул Игнат. «Я надеюсь, ничего не отменили. Не люблю оказываться в глупом положении». «Нет, нет», — покачал головой Мур. «Однако сейчас переговоры достигли финальной точки. Некоторые стороны очень хотят видеть вас на переговорах. Да и я считаю, что ваше присутствие усилит позиции и позволит выбить лучшие условия». Игнат не любил подобные официальные мероприятия, но понимал, что от них не уйдет. Да и слова Мура были логичны. «Хорошо», — не стал он спорить. «Если надо, я буду присутствовать». Мур кивнул с явным облегчением. «Сколько у меня есть времени?» — уточнил Игнат. «Переговоры уже на финальной стадии», — произнес Мур. Все понимают, что дело не может ждать. Завтра утром вы будете нужны». «Непременно», — ответил Игнат, мысленно поморщившись из-за этой рутины. «Разрываю связь». «До встречи», — кивнул его американский патрон. На этом их разговор закончился. Игнат откинулся в кресле и посмотрел в иллюминатор. Взгляд хаосита скользил по мелькающей внизу земле, а мысли были где-то далеко. Последние события требовали от него решения совершенно разнообразных вопросов. При этом уровень и масштаб ставок рос без остановки. Сейчас решения Игната влияли на судьбу множества людей, а может, и всей планеты. Однако он не был этаким самодержцем, как в фантастических книгах. Ему надо было учитывать интересы множества других сторон, что многократно усложняло ситуацию. Предстоящие переговоры не сильно интересовали Игната. Куда больше его заботили итоги боя. Победа принесла энергию от убийств и весьма сомнительной ценности подарок в виде твари, запертой в отдельном куске кошмара. Все самые ценные артефакты Ирландка и ее подчиненные успели применить, и Игнату очень хотелось порасспросить, где они нашли особые расходники реликвии. Подобные им он прежде не встречал. «Вполне возможно, эти ублюдки нашли артефакты в одном месте», — подумал он. «Уж больно они одинаково выглядели». В личном деле упоминалось, что группа Сандры поднялась на поиски редких артефактов. Бой лишь подтвердил это, еще больше разжигая интерес Игната. Он уже понял, что путь к истинному могуществу надо искать самостоятельно, и был готов собирать его по крохам из любых источников. «Времени, как всегда, слишком мало», — подумал мужчина. Он оглядел салон вертолета. В проходе под капельницей на носилках лежала Сандра. Сидящий рядом старик задремал под мерный гул полета, видимо, утомившись за день. Еще пара секретарей о чем-то тихо разговаривали, просматривая видеоматериалы. Углубившись в воспоминания, Игнат проанализировал бой и задумался над дальнейшим развитием. С одной стороны, он, как и всегда, нуждался в росте силы. С другой, теперь на горизонте появилось беспокойство из-за искажения личности первостихии. Этот процесс уже шел, но, по крайней мере, пока он осознавал наличие проблемы, ситуация еще не была упущена. «Сложные навыки показывают все большую эффективность», — подумал он. «Если раньше решала голая сила, то теперь ее становится недостаточно». В боях против серьезных противников голая мощь часто становилась недостаточной, а то и обращалась против хаосита. Игнату требовалось переводить упор с нее на мастерство, иначе он так и останется подобием дикаря с радиоактивной дубиной. Игнат начал припоминать имеющиеся у него действительно важные козыри и думать, как он может их развить. «Во-первых, это ретранслятор», — отметил хаосит. «Я все еще ощущаю, что не извлек весь его потенциал». Ретранслятор был очень мощным усилителем ментальных навыков Игната. Аура присутствия, пройдя через него, охватывала все поле боя, превращаясь в контролирующий всех и вся навык. Главное — дождаться заживления ментальной травмы, чтобы вновь использовать его в полную силу. «Перенос в кошмар в последнее время все более полезен», — перешел он к следующему пункту. «И в будущем это может стать чем-то действительно ультимативным». Переходить в кошмар не умел даже владыка Перекрестка при всем его могуществе. Только что Игнат закончил бой, спрятав опасное существо в это измерение хаоса. Здесь проблема была лишь в скорости открытия перехода, но подвижки были. «Надо больше практики», — подумал Игнат. «Возможно, изучение работы хаотической сферы прыжка поможет лучше понять методы». Ну и, конечно, самая большая огневая мощь заключалась в источнике хаоса и его производных. Аспектов. Как и раньше, первостихия таила в себе бездну потенциала для мастера. «В итоге путей развития умотаться», — подумал он. «А вот времени нет». То, что Игнат уже имел, можно было развивать десятилетиями. У Хаосита же не было и крох от этого времени. Если с хаосом помогали частички чужой памяти, то такие вещи, как порталы в кошмар и ретранслятор, были уже его собственными наработками. И как все это развивать? Надо искать тонкий баланс между тренировками, битвами и всей этой политической кутерьмой, — подумал Игнат. Я не могу бросить ничего из этого, ибо зависим. Он подумал, что только в игре или книге герой вечно находит то самовосстанавливающуюся броню, то скатерть-самобранку и волен делать что угодно. Игнат же был зависим от человеческой цивилизации, а политики не спешили заглядывать ему в рот. Цивилизация людей оставалась сложной паутиной интересов множества влиятельных лиц. Пока Игнат составлял план развития, полет завершился в еще одном аэропорту. Уже оттуда на самолете Игнат вылетел в Европу. Впереди его ждали очередные переговоры, и чтобы приступить к ним со свежим рассудком, он просто лег спать. Игнат проснулся, ощутив на себе чужое внимание. Открыв глаза, он увидел, что к нему направляется работник Терры, явно желая разбудить. Увидев, что сверх проснулся, тот вежливо кивнул. «Мы на подлете, сэр», — произнес Теровец. «У вас есть время принять душ и привести себя в порядок. Мы приготовили костюм». Он показал на безупречно отглаженный костюм-тройку в темно-синих цветах корпорации. «Ха, с корабля на бал?» — спросил Игнат, однако, заметив, что подчиненный не понял, пояснил. «Что, сразу едем на переговоры?» В этот момент вмешался старик, который сидел на одном из соседних кресел. «Не надо этой возни!» Он осмотрел Игната с ног до головы и удовлетворенно кивнул. «Переоденетесь в штаб-квартире. Сейчас ваш вид идеальный!» Игнат невольно сам взглянул на себя. Он все еще был одет в армейский костюм, в котором принял битву с Ирландкой. Одежда была запылена, измята и порвана в паре мест. Игнат с любопытством посмотрел на старика, желая понять, для чего же этот идеальный вид. «Нужно показать вас людям», — ответил он. «Такой вид вызовет наибольшую симпатию в народе». Игнат спорить не стал. Посадка прошла мягко. Спустившись с трапа, старик жестом показал на аэропорт, через который им предстояло пройти, чтобы показать народу героя. Игнат и сам испытывал любопытство по поводу того, как изменилось человечество за эти дни. В сопровождении нескольких охранников они вошли в здание аэропорта. Игнату сразу бросилось в глаза обилие людей. До прежних оборотов авиации было еще далеко, но, как минимум, в жизнь людей вернулись гражданские перелеты. Процессия с военизированной охраной сразу привлекла внимание. Люди опасливо расходились в сторону, давая дорогу, а заодно с любопытством разглядывая новоприбывших. Игнат ощутил на себе плотное чужое внимание. Мысленно он оценил правоту слов старика. Сейчас, помятый и небритый, он вызывал у людей симпатии как свой человек. Тем временем их появление вызвало движение в зале. Желая посмотреть на великого героя, люди собирались отовсюду, образуя толпу. Похоже, кто-то заранее пустил слух о прибытии чемпиона. Охранникам уже приходилось прилагать усилия, чтобы расчищать дорогу. А один пацан, воспользовавшись своим мелким ростом, протиснулся под линией оцепления и, довольный, бежал вдоль цепочки охранников, едва поспевая за широким шагом военных. Игнат не предполагал, что его появление вызовет такой ажиотаж. Похоже, пиар-отдел Терры поработал на славу. Люди кричали и протягивали руки, чтобы коснуться его. Кто-то пытался пролезть с просьбой автографа, но охрана была неумолима. В какой-то момент бегущий мальчик запнулся и упал под ноги напирающей толпы. Игнат, чей разум давно уже работал куда быстрее человеческого, понял, что в следующее мгновение сбитый на пол хлипкий пацан может оказаться раздавленным зеваками. Веном сработал, как всегда, с полумысли. Черные щупальца подхватили мальца, выдергивая того из ловушки и поднимая над толпой. Пацан даже не понял, что произошло, лишь закричал от восторга, когда оказался в воздухе. Окружающая толпа взорвалась взволнованными возгласами, и опутанного веномом пацана стали снимать с десятков мобильников, почти как в старые добрые времена. «Ну?» — обратился к мальчику Игнат, когда веном поднес того поближе. «Тебя куда поставить?» Пацан во все глаза уставился на Хаосита. «Господин чемпион!» — заикаясь, пробормотал он. «Мама твоя где?» — спросил Игнат. «Давай бегом к ней. Был бы с ней рядом, и спасать бы не пришлось». Он отдал мысленный сигнал, и веном аккуратно поставил мальчика на свободное место. А Игнат заметил, что этот случайный эпизод снимают не только с мобильников, но и с профессиональной камеры. Пиар-отдел Терры, снимавший возвращение героя, подсуетился и сейчас загреб себе редкие, непостановочные кадры. Но вот мелкий, поняв, что опасность миновала, тут же оживился и сказал. «А можно автограф?» «На лбу?» — хмыкнул Игнат. «Нет, на рюкзаке». Пацан торопливо подставил спину. Рюкзак блеснул декоративной металлической пластинкой. Мужчина хмыкнул. Ручки у него при себе не было, но было кое-что получше. Зачерпнув кроху энергии, он перевел ее в аспект света, сконцентрировал в слабенький луч и выжег слово «холод». Папарацци от Терры весь извернулся, снимая происходящее с наилучшего ракурса, а люди вокруг возбужденно загомонили. Не так уж часто обыватели видели сверху в деле, по крайней мере, в мирной жизни. «Ух ты!» — протянул пацан, когда увидел результат. «А теперь марш к мамке», — поторопил его Игнат. «У нас еще дела». «Да-да, Майкл, не мешай серьезным людям», — краснея сказала какая-то женщина, только-только выбравшаяся из толпы, а потом добавила, обращаясь к Игнату. «Спасибо вам огромное! Вы спасли моего мальчика!» Она прижала к себе сына, во все глаза глядя на чемпиона Терры. «Не за что!» — хмыкнул Игнат. «Это наша работа!» А сам вдруг вспомнил похожий эпизод, когда на него в Москве глазел какой-то восхищенный мальчишка. Но тогда все было иначе, и испуганная мать утащила сына подальше от... монстра. «Немного хорошего пиара», — подумал он. «И вот меня уже совсем не боятся». Они продолжили путь. «В другой жизни из вас вышел бы неплохой политик», — произнес старик. «Даже учить не надо. Вы и сами умеете вызывать симпатию у людей». «Ай, ну нахер эту политику», — поморщился Игнат. «Тоже верно», — философски заметил собеседник. «Грязное это дело!» Они вышли на парковку, где их уже ждал кортеж из автомобилей. Сев в черный бронированный внедорожник, терровцы покинули аэропорт и направились в штаб-квартиру. Путь Игнату не запомнился. Зато, заехав за ограду штаб-квартиры, он не смог сдержать ухмылки. Три статуи директоров так и стояли недалеко от парадного входа. Напитанные ледяным аспектом, они исходили морозным паром, оставаясь зримым предупреждением для всех, кто решит, что чемпион Терры — это просто фигура на доске. «Мое уважение! Этим поступком вы стали героем для многих работников корпорации!» — произнес старик, проследив за взглядом Игната. Подумав, он добавил чуть тише. «Но есть и змеи, которые не забудут такой насмешки». «А я для этого их здесь и оставил», — произнес Игнат. «Чтобы помнили и знали свое место». Игнат строжайше запретил убирать замороженные фигуры директоров. Используя свои знания в ледяном аспекте, он напитал их энергией настолько, что заряда должно было хватить на несколько лет. Едва Игнат вошел в штаб-квартиру, как началась торопливая чехарда. Его умыли, побрили, сделали прическу и, наконец-таки, одели в дорогой костюм. Через полчаса Игнат не узнал сам себя. Из зеркала на него смотрел красавец-мужчина, этакий молодой, но богатый бизнесмен. Впечатление портил только холодный, тяжелый, словно металл взгляд. «Взгляд убийцы?» — мысленно усмехнулся Игнат. «Ха, возможно, для переговоров очень кстати». На этом свободное мгновение закончилось. «Игнат!» — послышался знакомый голос. Обернувшись, мужчина увидел Мура. Явно торопясь, тот осмотрел его и, похоже, признал готовым к серьезным переговорам. «Идемте», — произнес он. «Конференция уже началась». Игнат непроизвольно собрался. Сейчас он выходил играть на чужое поле, а значит, надо было держать ухо востро. Вместе они миновали коридор и вошли в лифт. На верхних этажах Игната ждал интерьер не в пример богаче офисов для рядовых сотрудников. Следуя по коридорам, они прошли мимо двери с его именем. Личный кабинет чемпиона Терры был обречен пустовать большую часть времени. Остановившись у черной двери без надписей, Мур повернулся к Хаоситу. Он явно хотел что-то сказать, но осекся, видимо, поняв, что для полноценного инструктажа нет времени. «Будьте собраны и внимательны», — наконец произнес он. «Защищайте свои интересы, но не забывайте и про Терру. Впрочем, кому я это говорю?» Видимо, решив ограничиться этим, он повернулся, толкнул дверь и вошел. Игнат двинулся за ним. Он увидел темное помещение. За крупным столом сидели 7 мужчин. 5 из них были директорами Терры, и еще 2 были Игнату незнакомы. Напротив стола был установлен экран во все помещение. Разделенный на множество окон, он отображал в режиме реального времени еще несколько людей. Под каждым находилась иконка с флагом, означая представителей разных стран. Игнат понял, что видит перед собой управляющий аппарат корпорации. С одной стороны — совет директоров, с другой — представители государств, заключивших договор о сотрудничестве. Незнакомыми ему оставались только 2 мутных типа в помещении. «Это представители инвесторов», — шепнул Мур. «Не обращайте внимания, сегодня во главе другой вопрос». Вместе они прошли вперед и заняли 2 пустующих места за столом. Появление чемпиона явно заметили, но не отреагировали, потому что сейчас выступал с докладом один из представителей государств. Сев, Игнат прислушался к речи. «Почти весь армейский контингент из находящихся за гранью имеют сверхспособности», — вещал хлипкого вида старик. «Из них 10% уже обладают действительно опасным уровнем. Именно они чаще всего имеют психологические отклонения разной степени тяжести». Старик перелистнул лист, явно зачитывая текст. «Из них есть единицы, признанные крайне опасными для общества». Дочитал он, отложил бумаги и поднял взгляд. «Война идет к завершению. А значит, скоро эти люди вернутся. Однако, как их контролировать? У нас нет ресурсов устраивать пригляд за ходячими ядерными бомбами. Страна истощена на десятилетия вперед». Игнат перевел взгляд на иконку и понял, что выступает представитель Франции. «Прошу высказаться по существу», — сказал директор Олдридж. «Что вы предлагаете?» «Я хочу направить наиболее опасных в тот лагерь концентрации», — произнес француз. «Это мы также внесем в наше соглашение». После его слов на короткое время установилась тишина. Нет, едва ли кто-то сейчас раздумывал над моральной дилеммой ссылки защитников Земли, когда в них потерялась надобность. Скорее, расчетливые политики и бизнесмены думали над предложением и прикидывали, как здесь пропихнуть свои интересы. «Что ж, предложение непростое и требует раздумий», — взял слово один из директоров. «К счастью, сегодня среди нас присутствует человек, взявший на себя ответственность за дело изоляции опасных элементов». Игнат ощутил, как на нем концентрируется чужое внимание. «Прежде всего, мы должны выслушать его», — — произнес Олдридж. «После чего, имея всю полноту информации, обдумаем непростую ситуацию». Хаосит выдохнул. У него было такое чувство, будто впереди его ждет еще один бой.